Глава 10. Бразилия. Некоторое время спустя. Гаус. «Позорище!» — покачал я головой и посмотрел на крепкого меднокожего мужчину слева от себя. «Это так ты заботишься о своих людях?» «Не велите казнить!» — упал он на колени. «Но я не понимаю, о чем вы. Мы так жили и при прошлом вожде, и при всех остальных. Не понимаю». «Ясно. Уровень образования здесь ниже плинтуса». Вздохнув, вновь покачал головой, смотря на это поселение. «Даже в городах гоблинов и то чище, да уютнее». «М-да». Когда я закончил дела на базе, отправился в подконтрольные мне деревни. Они, оказывается, располагаются не так уж и далеко. В общем, первая деревушка. Живут они в лесу. Впрочем, здесь везде лес. Куда ни глянь, бесконечный лес. И нет, это не знаменитые амазонские леса, а обычные, но с малой примесью джунглей. Ну, не разбираюсь я в ботанике, лес да лес. Ну, пальмы иногда встречаются. Ладно, деревня. Здесь проживает 6000 человек. Все мужчины с детства учатся стрелять из автомата, лука и даже учатся владению копьем. Мужчины охотятся, добывая чудовище пропитания. Женщины берут на себя все хозяйство. Тут и огородики небольшие, есть и кое-какое ремесло. Но ладно это. Условия жизни, мягко говоря, ужасны. Остро ощущается нехватка воды, особенно чистой. Медицина практически отсутствует, оттого уйма людей больны, худы. И самое главное, здесь очень много пострадавших от магического загрязнения. Тут, похоже, врата открываются весьма часто, но не шибко мощные. Иначе деревни бы смели. Вернемся к поселению. Живут люди бедно. Электричество есть, но включают его редко, потому что энергию вырабатывает дизельный генератор, небольшой и тарахтящий, а топлива здесь острый дефицит. Воду добывают из колодца, грязного. С водой тут вообще огромная проблема. Колодцев копали много, но везде фигня. Так что эту гадость, что называется водой, как могут фильтруют. Но, судя по сильному запаху, здесь процветает дизентерия. Тут, наверное, даже руки не помыть. «Как вы вообще выжили?» Я все качал головой, глядя на это все. «Смертная!» — воспарил я над деревней. «Я — хранитель! Бог! В моих силах изменить вашу жизнь по щелчку пальца. Но за все надо платить. И платой будет ваша вера». Поднявшись повыше, окинул взглядом деревушку. Огорожены чистоколом, имеются наблюдательные посты, деревянные дома и повальная нищета. В центре деревни общий дом. Там же резиденция вождя. Храм впихнуть попросту некуда. Если только не переселять людей из их домов. Есть более интересные решения. Аванпост. Не знаю от кого оно, но мне кажется, что от обоих сил. Или обеих. Подлетаю к общему дому. Перед ним располагалась небольшая площадь, где собирались люди, чтобы услышать решение вождя. Ну и, может быть, они там праздники проводят. Вот там сейчас из земли начала расти башня, сделанная из черного металла. Света черного серебра, если точнее. 3 метра в диаметре, 20 в высоту. Мог сделать пониже, но у этих башен есть интересная функция. Они могут связываться друг с другом. Как это работает, не знаю, но думаю, что-то вроде функции передачи энергии. Если это так, то получается, я от этой деревни смогу запитать аванпост в диких джунглях. А что, интересно и удобно. И вот башня выросла, поражая людей до глубины души, потому что раньше они не особо верили, что я бог. А тут такое. А еще башня начала сиять серебряными линиями, так как заработали мои руны. Территория очистит деревню от магического загрязнения и приведет в порядок землю. Справедливый ад ослабит и демаскирует демонов. А также каждый грешник будет компенсировать свой грех по отношению к жертве, отдавая ей часть своей жизненной силы. Часть зависит от силы греха. Полезная штука и прибыльная. Контроль. Новая руна хранителя. Ставится только на крепости и аванпосты. Создает эффект, аналогичный оплоту. А именно, берет под контроль территорию вокруг и защищает ее. Так что, как только я поставил ее, в небо ударил луч энергии и вновь появился сотовый энергобарьер. Но маленький. До оплота ему как до луны. Но даже так, тут аванпостик, там второй, и вся земля закрыта от вторжения. Классно же! Но и остальные руны поставил, чтобы собирать энергию и души. Последних нашлось весьма немало. Как я понял, тела покойников здесь в основном сжигают, чтобы монстры их не сожрали. Так что души блуждают по округе, пока не развеются или не станут чудовищами. Только одни лишь души, которые радостно отправились на покой, окупили все расходы на аванпост. Смертные, этот дар, если питать его энергией вашей веры, защитит вас от открытия врат, очистит землю, а также даст вам воду и энергию. Но у всего своя цена. Помните это. Взяв в руки лечители, направил их на небо и после подготовки выстрелил двумя шарами света. Они улетели вверх, но вскоре начали плавно опускаться на голову людей, что уже собирались у аванпоста, и взорвались. Массовое очищение и массовое исцеление, обильно приправленное божественной силой. Вы изменили судьбу большого количества людей, существенно повлияв на их жизнь в лучшую сторону, и получаете плюс 59 102 единицы божественной энергии. Да уж, это лишь очищение и исцеление, но для них даже это невероятное благо. Похоже, эта страна — золотая жила для меня. Так и быть, рыжие пусть осваивают Индию, а я займусь Бразилией. Люди, которые во второй раз в жизни оказались чистыми, первый раз был при рождении, даже не узнали друг друга. Они не сразу поняли, что исцелены. У одной женщины до такой степени была воспалена щека, что казалось, будто она под щеку засунула яблоко. Теперь воспаление прошло. У другого мужчины гноились глаза, а у невысокого пацана так вообще паразиты в желудке буйствовали, пожирая его изнутри. Когда первая радость прошла, люди попадали на колени, восхваляя меня. Иса тут же забросала сообщениями о получении новых верующих. Легкотня. Причем я вышел в большой такой плюс. Подлетев к аванпосту, коснулся его корпуса и вытянул кран. Создал, можно сказать. Открыл, и полилась чистейшая холодная вода. Потом создал еще 5 кранов, а также небольшую пластину, истыканную электрическими розетками. Немного подумав, добавил индикатор. Красная лампочка, которая сейчас горела. Под ней было написано «Внимание!» Низкий запас энергии. Правда, не уверен, что люди здесь умеют читать. «Если горит эта штука», — указал я на красную кнопку, «значит, энергии в моей башне мало. Когда перестанет гореть, можете использовать все ее блага. Плата — ваша вера. А здесь», — указал я на другую табличку, «устав легиона, армии, что защищает этот мир от чудовищ». Посмотрел я на табличку, вздохнул и добавил кнопку. Нажав на нее, человек услышит озвучку устава. «Теперь ты», — указал я на вождя. «Твоя задача — стать офицером легиона, чтобы иметь возможность защитить своих людей. Следуй уставу и сможешь стать сильнее». «Служу вашей воле, великий!» — выкрикнул тот, стоя на коленях. «Ох, сколько лицемерия в этих словах! Ну, ничего, перевоспитаем». Полетел я, значит, в соседние деревни. Между ними здесь проложены дороги, грунтовые, правда. А пока летел, сканировал пространство, подмечая, сколько здесь врат и чудовищ. И среди чудовищ нашел демона. Шпионил, а потом умер. Бывает такое. Шпионил себе, никому не мешал, а тут бац, и с неба камень упал. На голову прям. Да так, что она взорвалась. Вскоре я оказался в другой деревне, и там все было и хуже, и лучше одновременно. Строились они на холме, где стояла древняя, как драконы, радиолокационная башня. Какой-то военный объект, построенный лет 200 назад. Сейчас там жили вождь и его свита. Пришлось их выгнать. Верхушку холма я выровнял, создав что-то вроде площадки, добавил нормальные ступеньки до самого подножья и на холме создал аванпост, чтоб повыше был. Жилые дома здесь располагались кольцами, окружая холм, но и у подножья были дома, даже огороды. А дальше шел чистокол, источником воды был родник, что лился из холма. Но также имелся колодец, правда, не очень чистый. Вождь был грустный, так как лишился дома, правда, когда вся его семья была исцелена, он немного подобрел. Но самое главное, из этого аванпоста в первый аванпост дарил луч энергии. Небольшой, правда, но теперь они связаны, и еще появилась видеосвязь. Точнее, появился терминал видеосвязи. По нему можно связаться с другим аванпостом. Я, правда, себе чуть мозги не расплавил, пока занимался настройкой системы. Спасибо Исе и архитектору, что помогли мне в этом. Иначе полдня убил бы. Счастью людей не было предела. Особенно из-за электричества. Но я, получив кучу верующих и энергии, полетел дальше, и к концу дня все 10 деревень были подключены аванпостами. Но их расположение было несколько неудачным. Вырисовывалась дуга. Однако, добавив 2 аванпоста в джунглях и 1 на базе, я смог объединить все барьеры аванпостов и получилось покрыть защитой весьма обширную территорию. Получилось что-то вроде кусочка, что отрезали от головки сыра. Итоги за день. 70 тысяч новых верующих, 500 000 Б чистой прибыли, обнаружение и уничтожение 70 демонов и 2 их лежбищ на теперь уже моей территории. Как по мне, неплохо. Но вот магический ранг я так и не понял. Хотя выхлебал все зелья, что имелись. Кстати, работу над ядром шлема виртуальной реальности я перепоручил Малосу. Пусть он занимается этим, времени же у него много. А теперь спать, и завтра я пройдусь по местным вратам, соберу маны, а также навещу так называемого владыку, что правит этими землями. Божественный план Рейны. Комната богини. Златовласая девушка, лежащая на кровати, открыла глаза и присела. «Какое странное ощущение», — недоумевала она. «Я столько работала, выбирала и вешала занавески, 3 часа спорила с Таней по поводу скатерти и цветов, а украшения зала...» На лице богини появилась улыбка, и девушка рухнула на кровать. «Это было классно! Вот что значит быть женщиной!» Схватив подушку-обнимашку, Рейна прижала ее к себе и обхватила ногами. Но вдруг почувствовала что-то странное. Раньше она не обратила бы на это внимания, но теперь она больше прислушивается к верующим и даже стала отвечать. Но в основном настроила автоматику. Так что до нее доходят лишь самые интересные молитвы. «Обычная молитва, но ее источник?» Богиня сосредоточилась и, зацепившись за ручеек энергии, начала следить, откуда он идет. «Не земля и не орген. Как так? Опять Гаус что-то мутит? У него что, шило в жопе?» Вспылив, девушка облачилась в доспехи и открыла межпространственный разлом. Оказавшись внутри, тут же испепелила группу странных чудовищ, каждая из которых размером с небольшой корвет. «Так, здесь орген». Посмотрела она в сторону, откуда чувствовала сигнал своего шпиля. «А здесь? Да что, вашу мать, там такое?» Богиня кинулась к источнику невероятно мощного сигнала и вскоре открыла разлом, выйдя около небесного шпиля, что расположен на острове. «Гаус, скотина, ты еще и здесь успел обосноваться? Да как так-то? Хватит заставлять меня чувствовать себя ущербной!» Ругалась богиня, осматривая остров. Увидела она и город-храм, и 2-й шпиль, что был сравнительно недалеко. 3-4 километров на северо-запад. «Да он тут как сыр в масле катается», — ворчала девушка. «Но я здесь каким боком? Почему в меня здесь верят? Неважно. Поймаю его и побью. А потом...» Рейна пошло заулыбалась, но вдруг перед ней появилась златовласая девушка в белом платье. «Ой, привет! А ты его...» «Не дам его в обиду!» — фыркнула Шоя и, схватив Рейну за руку, выбросила в межпространство. «Э? В смысле?» — выкрикнула богиня. Она обернулась и попыталась открыть трещину, вот только... «В смысле? Что там за защита такая дикая? Гаус, скотина, это что за фигня? И почему тебя воля мира ревнует?» Вновь Бразилия, Гаус, которого ревнует сам мир. Город, название которого выговорит лишь избранный, представлял собой небольшое поселение 1000 на 100 населения, может даже на 150. Выглядит он убого, но не настолько, как трущобы Индии. Тут ездят ржавые машины, дымящие бензином. Имеется электричество и дома даже не из дерева, а глины и кирпичей. Даже многоэтажки есть. Аж в 3 этажа. Вокруг города все усеяно полями, где, судя по всему, работает как минимум половина населения. Интернета в городе нет, зато есть телефонная связь. Проводная. Плотность застройки в городе ужасала. Тут в переулке, если кого встретишь, то разойтись не получится. Либо оба идете вперед, либо оба назад. «Хусита, я всегда любил тебя. Прости!» — говорил красивый мужчина с экрана пузатого телевизора. А упитанная дама с большой такой попой, обтянутой лосинами, рыдала, сидя на диване. Это я заглянул в один из домов. А летаю я белой тучкой, чтобы меня никто не увидел. Жили люди тут бедно, но имелся водопровод, работало телевидение и даже есть электричество. Так что если сравнивать с деревенскими, то тут словно рай. Полетал по улицам, нашел 3 молодых мужчин, курящих самокрутку и хихикающих. Напротив них сидел бомж-алкаш. Чуть дальше молодой парень чинил свой драндулет, древний, как драконы. В общем, жизнь здесь мирная. И нет, присутствие Рейны здесь не ощущается. Так что в городе есть следы открытия врат, но народ, похоже, смирился с этим. Полетел дальше. Обнаружил патрульных солдат, что вооружены лишь чуть лучше бандитов из леса. Но зато среди них заметил несколько слуг демонов, конечно же, скрытых. Понятно, демоны сосредоточились на городах, чтобы не распылять силы. А деревенских держат, грубо говоря, на коротком поводке, контролируя жизненно важные ресурсы. Изучив город, нашел склады с топливом и различными товарами, но они здесь не производятся. Значит, поставляются из других городов. Не удивлюсь, что все эти ресурсы под полным контролем демонов. Что будет, если я захвачу город? Он останется без ресурсов. А значит, снабжение города лежит на мои плечи. Что-то мне резко расхотелось захватывать эти земли. В центре города находилась крепость владыки. И именно что крепость. Там даже системы ПВО стояли. Паршивые, правда, но в целом защита неплохая. Стационарный барьер тоже имелся, и незамеченным в крепость не попасть. Правда, у меня есть шаг в пространство, и я просто оказался по ту сторону барьера, оставшись незамеченным. Крепость весьма старая, времен колонизации португальцами, и сделана в форме эдакой звезды, но укреплена хорошо. Правда, ее 100 раз переделывали, да и город вокруг вырос. Оказавшись внутри, призвал Нану. Она нашла мышку, свернула той шею, вправила обратно и завладела телом. В открытую пользоваться своими способностями я опасаюсь из-за риска быть обнаруженным. Кто знает, какие демоны здесь обитают и что они сделают. Нана пробежалась по всей крепости, засунув мышиный нос в каждое помещение. Ничего шибко криминального мы не нашли. Темница, где местный царек держит неугодных. Многочисленный гарем девиц, которые не хотят работать, предпочитая наслаждаться роскошью и безбедной жизнью. Солдаты, которые в поте лица тренируются на плацу. И даже гараж нашелся, подземный. Там и БТРы, и танки. Аж 2 штуки. В общем, ничего интересного. А вот в зале для совещаний было многолюдно и шумно. Владыка собрал своих офицеров и кратко объяснял, что они будут делать дальше. Похоже, я опоздал, и разговор с демонами уже состоялся. «Если все 10 вождей объединятся и нападут на нас, мы устоим, но если мы сами сунемся в лес, нас снесут», — возразил один из офицеров. На нем были камуфляжная форма, фуражка и погоны. Он, как и еще 7 вояк, сидел на деревянном стуле. Напротив них восседал владыка, слуга демонов и сильный маг, но все еще человек. 2 офицеров также слуги, но еще люди. «Этот сброд!» — ухмыльнулся другой офицер, один из слуг. «Рафаэль, во-первых, им не хватит храбрости выступить против нас. А во-вторых, если мятежники все же решатся, мы их снесем на подходе». «Ты, как обычно, затычка в любой бочке», — нахмурился ранее говорящий мужчина. «Я говорил о сценарии, в котором мы сами пошли в атаку, сунувшись в лес. К тому же, что случилось с базой в лесу? Там было много воинов. Неужели она пала?» «База пала», — ответил владыка. Ему было лет 40, но лишь внешне. Душа же куда более старая. Похоже, он как-то смог омолодиться. «Что произошло, я не знаю. Лишь то, что вожди восстали и готовятся напасть». «На и пусть нападают», — оскалился слуга демонов. «Половину пленников отдадим лесным владыкам в качестве жертвы. Как раз закроем потребность в жертвах на некоторое время». «Поддерживаю. Пусть лучше они, чем мы», — согласился один из офицеров. Его поддержала большая часть людей и, конечно же, второй слуга. «А что, если вожди не нападут в лоб, а перережут наши пути снабжения?» — не сдавался тот офицер, Рафаэль который. И тут все призадумались. «Грамотный вояка, вот бы мне его завербовать. Был бы бразильским генералом легиона». «Ладно, я услышал достаточно. Во-первых, демонов здесь называют лесными владыками, но это в городе. Вожди называют их лесными дьяволами. Во-вторых, у города не очень большая армия. Они ждут подкрепления от соседей, но на их прибытие нужно время. В-третьих, демоны здраво оценивают мой потенциал и не просят горожан идти в лес и умирать. Думаю, демоны сейчас решают, что делать, если их не торопить, а также охранять лес, смогу выиграть немного времени. Я решил пока не захватывать город. Мне не хватит сил его удержать. Легион еще не готов, а если использовать призрачный легион, то и разориться можно. Для битвы нормально, но охрана и поддержка контроля в городе... Боюсь, желающих заниматься таким будет немного. Придется повышать награды. Ладно. Оставив в городе свой алтарь, переместился в оплот, проверил новобранцев и получил отчеты. Сейчас легионеры проходят тренировки, уничтожая чудовище во вратах. А что, очень полезно. Кристаллы, осколки душ, богов и много добычи. К тому же я получаю БС монстров, которых убивают мои легионеры. Но есть несколько хитростей. Однако об этом я не буду говорить слишком долго. Демоны пока не предпринимали новых попыток проникнуть в оплот. Если и собирают информацию, то аккуратно и незаметно для нас. Были нападения на легионеров в городе, но все тщетно. От Тимофея же пока ничего не слышно. Похоже, он очень занят, что неудивительно после получения от меня очков. Напомню, это такие очки, которые позволяют увидеть уровень греха. Закончив дела, переместился в Арген и встретился с тем свинолюдом. Из народа Дунс, который. Правда, пришлось проехать 80 км. Благо, тут имелся транспорт и весьма быстрый. Но зато я выспался, пока ехал. И вот приехал к небольшой крепости. Очень потрепанной и частично оплавленной. Сейчас там скрывалось 1000 воинов. А перед вратами меня встречала делегация. «Этого хватит?» — протянул я мешок. «Тяжелый». Один из группы свиновоинов схватил его и, запустив лапу, начал вытягивать манокристаллы. Да, в мешке были они. Много-много кристаллов. «Самое приятное иметь дело, а не высокий генгар!» Свин протянул лапу. Я пожал ее и прошел в крепость. А внутри все в металлоломе. Штурмовые роботы, робособаки, обломки истребителей и даже некоторые детали от крейсеров. «Сколько металла!» — заблестели мои глаза. «Не то слово. Но нам нужна в основном сталь, и то качественная. А эту приходится насыщать алхимией». «Да, заметил уже. Металл низкого качества совершенно не годится для создания доспехов и магического снаряжения. Но зато отлично подходит для всего остального», — улыбался я, подходя к здоровому роботу. «Он лишь внешне кажется страшным. Но даже обычный Голиаф задаст ему хорошую трепку. А то и двум». «Это да. Маги Земли могут из этого металла хоть веревки вить», — согласился воин. «Ладно, мы уходим. Если будет нужна еще партия, ты знаешь, куда обращаться. У нас еще много этого добра». «С вами приятно иметь дело», — кивнул мелкому свину и принялся запихивать в сумку обломки боевых машин. Но это лишь до тех пор, пока не ушли Дунц. После этого я открыл пространственное хранилище, и уже дальше работали мои стражи. Здесь действительно было много металлов, а также еще целые устройства, которые мне пригодятся. Так что следующие два дня я занимался тем, что разбирал роботов. Женщины были в Москве, вообще все. Разве что Оксана осталась. Но она в основном мяукала и спала. Завидую. Зато я закончил то, что уже долгое время снижало эффективность моих бойцов. «Спутник», — услышал я голос, и на мою голову приземлилась кошка. «Ага», — схватив зверя, взял на руки и погладил. Сам же я сидел в одном из ангаров своей базы ВВС. Вертолеты уже были починены после битвы с дюжиной и даже слегка модернизированы Малосом, конечно же, по моему заказу. Сейчас же передо мной лежала... Ладно, стояла бочка. 2 метра в диаметре и 3 в высоту. Бочка сделана из металла. И я даже удивился, что Оксана опознала в этом спутник. Хотя, наверное, это сила Легиона подсказала. «Я использовал детали роботов, в особенности робопсов и черепах-ретрансляторов. Во-первых, хорошие анализирующие и вычислительные системы. Во-вторых, передача и прием данных. Также внутри спутника находится миниатюрный атомный реактор. Никакой магии, чистая техника». «И магические помехи ей не помешают?» — промурлыкала кошка. «Именно». Я погладил ей животик, а она схватила мою руку лапками и укусила. И урчала довольно. «Почему жизнь так сурова? Я тоже хочу быть котом. Спать, есть, кусать людей. Еще и ночной тыг-дык делать». Нагладившись вдоволь, закинул бочку в хранилище и переместился к вершине шпиля, того, что на Хоккайдо, и полетел дальше на низкую орбиту Земли. Чтобы было проще лететь, принял форму белой тучки. Очень быстрой тучки. В общем, вскоре я оказался на орбите планеты. «Как красиво!» Услышал я голос в голове, хотя головы у меня не было, я же тучка. И на этой тучке лежит кошка, космическая кошка. Став Гауссом, положил кошку на плечо и вытащил из хранилища бочку. Аккуратно поставил ее ровно и активировал. Миг спустя из корпуса показались скрытые импульсные двигатели, и вскоре автоматика стабилизировала устройство. Теперь спутник зафиксирован на этой позиции и будет вращаться вместе с планетой. После стабилизации бочка раскрылась и расправила широкие паруса. Нет, это были не солнечные панели. Зачем они? Здесь атомный реактор. Эти крылья обеспечивали прием сигнала, а в нижней части устройства для передачи сигнала и фотокамеры. Теперь я буду получать фотоснимки. Вскоре я установил еще 2 спутника. Один накрывал весь Дальний Восток, второй — часть Тихого океана. А последний — Бразилию. Мне в идеале еще штук 30 спутников, но детали закончились. Второй спутник нужен был, чтобы связать между собой первый и третий. Но даже так, расстояние между ними превышено. Так что качество связи и скорость передачи данных будут несколько ниже максимального. Правда, я думаю, что скорость 3 гигабита в секунду вполне достаточно. Переместившись в оплот, поработал над ним и научил принимать спутниковый сигнал. Перенастроить телефоны людей и оборудование тоже нелегкая задачка. Но это я доверил смертным. Теперь у меня свой интернет и связь. Когда я расширю сеть, весь мир будет под моим колпаком. А если подключить искусственный интеллект и поставить ему задачу анализировать спутниковые фотографии, где его только взять? Нигде. Остаются лишь люди. Но нужно много людей. Или Гингар. Мне же не обязательно земляне нужны. Хотя живые тоже не особо и нужны. Нужно обдумать это. Когда вновь оказался дома, вспомнил об одной вещи. Точнее, о вороне. Его же убили, и он уже должен был восстановиться. Так что после ужина, оставшись в своем кабинете, взмахнув рукой, призываю птицу, что безвольной туши падает на пол. Однако тут же открывает глаза. Пару секунд пролежав, ворон поднимается на лапы и начинает махать крыльями. «Твари! Юды! Сволочи!» — возмущалась птица. «Кто убил-то тебя?» «Бог! Меня убил Бог!» У меня аж глаз задергался. Неужели Рейна еще не разобралась с торженцами? Вместо этого она позволяет себе заниматься подготовкой к свадьбе, выбирать платьишки и скатерти. Схватившись за лицо, простонал. Я, конечно, понимаю, что у Аргена больше нет сил на вторжение. Но чтобы устроить хаос, который так нужен демонам, сил ему очень даже хватит. Да и почему союз колоний и конфедерация еще не избавились от вторженцев? Как обычно, все через одно место. Вновь срываться с места, все бросать и лететь черт знает куда. Хотя куда лететь-то я понял, благо не очень недалеко от Бразилии. «Карррр! Отцепись! Пощады! Карррр!» Убрав руки, которыми закрывал лицо, увидел, как кошка схватила ворона, и во все стороны летели перья. «И чего это вы тут устроили?» — спросил я, беря кошку за шкирку. «Он у меня трусы воровал и подглядывал в ванной!» Кошка указала на птицу, а та потеряла дар речи. Миг спустя Оксана стала сама собой. Ворон же лишился половины перьев. Обреченно простонав, отозвал птицу, чтобы ворон восстановился, и принялся собираться. Много времени это не заняло, а вот указы раздавал минут 10. А еще зашел на наш сайт, ну, в смысле сайт Легиона. Там появился раздел «Новости» и очень интересный. «Бразилия подчинена демонам-котам» — громкий заголовок, а далее нарезки из кадров штурма базы котов. Потом их ответная атака. Алтарь жертвоприношений, что был найден на базе, свидетельские показания пленников и различные фотографии. И когда мои ребята успели? Хотя, зная бабу Маню, скорее всего, она запрягла моих стражей помогать ей, потому что сама она во плоти. Большая группа тараканов истреблена около Амура. Очередной громкий заголовок и несколько кадров, как убивают этих тараканов-демонов. И такого рода новостей хватало. Впрочем, большая часть новостей и заголовков к ним — это попытка из мухи раздуть слона. Но, покопавшись в интернете, заметил, что немало мировых СМИ интересуются Легионом и его успехами. Правда, большая часть этих СМИ высмеивает Легион. Видимо, демоны этой частью и владеют. Больше всего интереса, конечно, представила Бразилия. Дикая страна, до которой никому нет дела. Вновь отвлекся. В общем, переместился я в Бразилию и призвал ворона. И тот увеличился до размеров боевого истребителя. Я уселся на него, и мы полетели. Но летели слишком медленно, поэтому я позволил птице потратить немного Б, чтобы отрастить реактивные двигатели и ускориться. Ну да, он же птица-мутант. Может использовать все мои силы, вплоть до хранителя. Так что, частично трансформировавшись, птица-самолет понеслась на северо-запад. Западное побережье Северной Америки. 8 с лишним тысяч километров. Ну а на реактивном вороне долетим быстро. Ничего, сейчас прилетим, призову свою банду, по-быстрому наваляем этому богу или его аватару и в кроватку.